нет, у этого Саврянина совсем ни стыда, ни совести. Пока Раськи не было, Альк выдвинул щи на шесток, снял крышку и теперь неспешно черпал ложкой прямо из горшка, вылавливая кусочки повкуснее. Свесившаяся через плечо коса почти макалась варево кончиком, а может, уже разок и макнула. Шесток. Площадка перед устьем печи. А в миску трудно было налить? Тебе ж, бедненькой, слабосильной, меньше мыть. Альк поболтал ложкой в горшке и выудил ободранную голову, здорово напоминающую крысину, только размером с кулак. Рука Саврянина предательски дрогнула. Ты б их еще из собачьих ушей сварила. А бобровая голова чем тебе не нравится? Обиделась Рыска. Она ж вкуснющая, наваристая и дешевая, две штуки на медьку. Я целую дюжину купила. Завтра еще с картошечкой потушу. Саврянин брезгливо уронил мясо обратно в горшок и закрыл крышку. Мы с отцом после охоты их собакам отдавали, тоскливо протянул он. И что ждет меня послезавтра? Уха из рыбьей чешуи? Жаркое из куриных перьев? Готовь сам! Девушка сердито задвинула горшок обратно, чтоб не остыл до прихода жара. Или у вас в Саврии это тоже жуть какой позор? Смотря в каких случаях. Альк неожиданно заухмылялся. Гуся, так уж и быть, могу испечь. Хочешь? А где ж я тебе гуся возьму? Растерялась девушка, присаживаясь на лавку. Он же большой, дорогой. Хотя за удовольствие поглядеть, как белокосый будет у печи корячиться, можно и отжалить. Ты согласна на утку? Вкрадчиво уточнил Альк. Для меня, в общем, и курица устроит. Осторожно сказала Рыска, чуя какой-то подвох. Саврянин уже еле сдерживал смех. «Ну, купи тогда завтра. Приготовлю, пока твоего дружка не будет». Жар, будто услышав, что речь зашла о нем, выбил задорную дробь на входной двери и сам же ее открыл. «Наконец-то!» — обрадовалась Рыска, радостно вскакивая ему навстречу. Парень с удовольствием чмокнул подругу в щеку. От него слегка попахивало легким молельным вином. «Надо ж проверить, что прихожанам наливаешь». «Слушай, мне тут хозяйка про конец света рассказывала, правда?» «Все в Хольгиной власти», — напыщенно отозвался Жар и тут же рассмеялся. «А, очередной пророк объявился. Ходит и людей будоражит. В плохое-то верить проще, чем в хорошее. Из столичной молельни отписали, чтоб его не слушали, а лучше поймали и выпороли за дурь». Рыска успокоилась и захлопотала вокруг стола. Друг от ее щей нос не воротил. Съел полную миску и добавки попросил. Саврянин тоже не спешил уходить на печь. Сидел за компанией, пощипывая ломоть хлеба. «А Альк обещал мне завтра курицу приготовить», — похвасталась девушка. Вор позеленел и закашлялся, выказывая знакомство с пикантной саврянской традицией. Альк бессовестно расхохотался, вскидывая руку к лицу, на случай, если ревнивый Рыскин братик все-таки попытается посадить ему синяк. «А что тут такого?» — пискнула мигом смутившаяся и сжавшаяся девушка. Жар метнул на Саврянина злобный взгляд и попытался помягче объяснить подруге то, что ему с таким же смехом рассказывала знакомая Цыпочка, большой знаток чужеземных купцов, в пути истосковавшихся по женской ласке. «У них принято, ну, когда с девушкой, ее потом накормить надо. На свадьбе быка ради этого забивают, а если просто так, овечку там, гуся». Судя по Рыскиному лицу, она все поняла, и гуся, а тем более курицы, расхотела. Драться Жар не полез, но решительно потребовал. «Кончай над девочкой издеваться! Нашел забаву в краску ее вгонять!» «Да ей палец покажи, покраснеет!» — лениво возразил Саврянин. «Неправда!» — возмутилась та, нервно комкая поясок. Альк показал. Рыска немедленно покраснела, хотя больше, казалось, уже некуда. «Ну, что я говорил?» — торжествующе обернулся к Жару Саврянин. «Он на меня при этом так смотрел!» — запротестовала девушка. «Ладно», — согласился Альк, — «могу и не смотреть». Саврянин зажмурился и оттопылил другой палец, тоже на редкость похабный. Рыска в сердцах ударила его по руке. «Теперь-то что?» «Ты думал!» «Срочно замуж!» — заключил Альк, вставая. «А тебя? А ты?» Девушка в очередной раз убедилась в своей неспособности придумывать быстрые и хлесткие ответы и на глаза навернулись злые колючие слезы. «Да плюнь ты на него!» — посоветовал сытый и благодушный друг. «Раз уж его даже могила исправить не смогла!» «Кстати, Сива меня сегодня о тебе спрашивал, привет передавал». «Ну и ты ему от меня передавай», — рассеянно отмахнулась девушка, не поняв намека. «А этому я завтра такое приготовлю, что будет знать! Тараканов жареных, вот!» Цыке не спалось. Звезд на небе было мало, и те мелкие. Начало лета, не вызрели еще. Шумел лес, покрикивала ночная птица, бесшумно выскакивая из тьмы и снова в нее ныряя в погоне за ночными мотыльками. Только что вроде на том конце луга орала, и внезапно над самым ухом. «Ать! Кррр!» Первые ночи мужики шугались, вздрагивали, потом привыкли. У ближайшего костерка воронами нахохлились караульные, сец и два царских работника-ополченца. В лицо Цыка их знал, но близко сдружиться не удалось. Все мужики держались в своих кучах, как из лесок приехали. Разве что внутри кулаков худо-бедно сошлись. И то на них опять-таки разбивались по знакомству. Справа от Цыки громко храпел Калай. Слева ворочался и пыхтел Мих. «Жарко!» — раздраженно пожаловался он. «Так скинь покрывало», — посоветовал друг. «А без него комары заедают». Комарье, несмотря на жару и сушь, действительно велось облаками, но интересовалось почему-то исключительно Михом. Лежать рядом с ним было безопаснее, чем у накормленного ромашкой костра. Всех на себя оттягивает. «Как думаешь, что сейчас на хуторе делается?» Цыка глядел на желтоватую звездочку, растущую на особицу. Из приболотья ее тоже видать, только висит вроде повыше. «Что-что?» — проворчал чернобородый. «Небось спят все давно. Это мы, как дурни, на колких ветках ворочаемся. Ячменная каша в животе урчит. Надоело, сил нет». Цыка прихлопнул комара, не иначе как по ошибке севшего ему на лоб. «У жены уже срок подходит. Не надо было сурка бояться». «Никого я не боялся», — обиделся батрак. «Он меня нанял, деньги хорошие посулил». «Ну тогда радуйся, что удачно устроился», — хмыкнул Мих. Радоваться не получалось. На душе было тоскливо и одиноко. Еще грыз червячок какой-то неправильности, будто на развилке не туда свернул. И возвращаться вроде глупо, дорога ровная, должна вывести. А неуютно на ней почему-то. «Ты же сам говорил, что свет повидать хочешь, а теперь на кашу жалуешься». «Так на кашу ж, не на свет. Хотя...» Мих повернулся к Цыке, еще понизив голос, чтоб не только караульные, но и Калай расслышать не смог, если вдруг проснется. «Не нравится мне это. Лопаты нам никак не подвезут, ага? А еды для полутора сотен народу на 2 недели просто так взяли, на всякий случай. И ты видел, чему они нас учат? С утра до вечера по лугу строем гоняют. Первый ряд — замах, шаг, удар. Второй ряд — замах...» Цыка поморщился. Он как раз был в первом ряду, и в начале обучения неумеха сзади не раз засаживал ему палкой по голове. Но со временем мужики приловчились, стали работать копьями слаженнее. «Так не дома защищают», — уверенно продолжал Мих. «Так в чистом поле первый вражеский удар держат». «Думаешь, быть в войне?» — с содроганием уточнил друг. «Если совряне первыми не полезут, то вряд ли», — рассудительно заметил чернобородый. «Из наших-то никому плуги на копья менять не хочется. Но раз царь нас сюда выдернул, наверное, знает что-то». Птица пронеслась над самым лицом Цыки, мазнув ветром по обросшим бородой щекам. «А чтоб тебя!» Батрак отмахнулся, но куда там, даже кончика хвоста не задел. «Летает тут дрянь всякая». Разговор оборвался. Мих еще немного поерзал, закрыл глаза и вскоре начал посапывать, переложив тяжкие думы на плечи приятеля. Костерок притух, звезды стали казаться ярче, а комары звонче. Хорошо мальцу, послонялся по стоянке пару дней, а потом ушел. Никто его останавливать, разумеется, не стал. Половине народа надоел хуже овода, а другая, вот диво, так в его россказни уверовала, что по 7 раз на дню к Ольге молиться принялась, ожидая предсказанного конца света. Знаменный уже до сушняка проплевался, что с этим добровольцем связался. От подошвы отлипло, а запах остался. Эх, надо было все-таки послать сурка лесом. Только что уж теперь? Наловить тараканов Рыска не успела. Альк вернулся с работы еще раньше вчерашнего. Злющий, полуголый, весь в крови. Изодранной рубашкой он обмотал правое плечо, но до брусчатки все равно там-сям оставались яркие расплесканные капли. «Что?» — схватилась за сердце Рыска, позабыв об обиде и мести. «За булдыгу одного выкидывал», — огрызнулся Саврянин, проходя в дом под полными ужаса взглядами соседей. «А он меня ножом». «А ты его?» «Выкинул. Заплатили мне за рубашку, не волнуйся. И за царапину». Стража за Саврянином не гналась, возмущенная толпа тоже. «Значит, не врет», — с облегчением подумала девушка. «Я за тебя волнуюсь». «За меня тем более нечего». Альк шлепнулся на лавку, вытянул ноги на пол кухни. Царапина оказалась порезом поперек всего плеча, глубиной в ноготь. Так просто, похоже, не заживет. «Почему ты к лекарю не зашел?» «До него было дальше, чем до дома. Они ж все на холмах у целебных грязей сидят», — пренебрежительно фыркнул Саврянин. «Чтоб было куда ошибки прятать. Давай сбегаю позову». «Вот еще из-за такой мелочи. У тебя иголка с ниткой есть?» «Есть, но...» «Тащи сюда». Жар отнесся к ране куда спокойнее. «Теряешь сноровку», — нехидно заметил он и без просьб полез шарить на полке, отыскивая бутылку с крепким вымороженным вином. «Что ж, увернуться-то не смог, ведун?» «Выбор был, по плечу или по горлу». Альк здоровой рукой взял бутылку, отхлебнул и поморщился. «Сойдет, кружку еще дай». «Прочитать тебе молитву во здравие?» «Для начала себе во упокой». Саврянин плеснул вина в кружку, бросил туда иголку с ниткой и хорошенько взболтнул. Протянул Рыске. «Зашивай». «Я? Если бы у меня руки из задницы росли, я бы сам дотянулся. Но, к счастью, они у меня в положенном месте». «А может, жар?» «Еще чего, чтоб она у меня вообще отвалилась». Альк шевельнул пальцами раненой руки. Рыска нерешительно вытряхнула на ладонь иголку с покрасневшей от вина ниткой. «Одно дело рубашку штопать, и совсем другое по живому телу. Это ж так больно, наверное». «Но я никогда...» «Вот и научишься!» Саврянин приподнял плечо, заставляя края раны сомкнуться. Кровь все равно продолжала подтекать разноцветными пятнами, алая, бурая, вишневая, заляпав руку и пол спины. Вытирать было бесполезно. Кровить начинала с удвоенной силой. «Шей давай!» — поторопил Альк. Загар не скрывал его бледность, а подчеркивал, став сероватым. «Пугаться потом будешь». Рыска закусила губу. За молодыми бычками на хуторе нужен был глаз да глаз. То вскачь, сорвавшись, на сук налетят, то один другого рогом пропорят, всерьез или играя. Но у бычков шкура толстая, и то так брыкались, что за все четыре ноги привязывать приходилось, и еще двое батраков с боков налегали. К тому же тогда Рыска только глядела, а не шила. Саврянин держал руку совершенно неподвижно, и от этого было еще страшнее. «Сильнее, сильнее, стягивай!» — шипел он сквозь стиснутые зубы. — «Не носки штопаешь!» Проступившая на спине испарина собиралась в капельки и точила дорожки в кровяной куртке. Альк чуть сменил позу. Края раны шевельнулись, из незашитого плеснуло. Побледнел еще больше и глухо застонал. Девушка испуганно замерла с поднятой иглой. — «Еще три стежка осталось. Потерпишь?» — «Мой ответ что-то изменит!» Когда Рыска закончила, вид у нее был немногим краше Алькова. Хорошо, хоть жар задержался и помог с перевязкой и уборкой. Правда, потом парню пришлось так мчаться в молельню, будто за ним гнался сам Сашей. «Сойдет», — сухо бросил Альк вместо благодарности, и с усилием поднявшись, пошел в свой запечный закуток. А у Рыски руки дрожали до самой ночи. Утром плечо опухло и покраснело. Саврянина лихорадила, но он, не проронив ни слова жалобы, встал, как обычно, покатился водой у колодца, сам сменил повязку и оделся. За стол сел, однако, едва понюхав яичницу, скривился и отодвинул тарелку. «Квасу лучше налей». «Может, не пойдешь сегодня никуда?» — сочувственно предложила Рыска. «Отлежишься?» Альк в несколько жадных глотков осушил кружку и поднялся. «Из-за какой-то царапины? У тебя же жар!» «У тебя тоже!» — он сидит, лыбится. «Я имела в виду...» «Все, я пошел!» Белокосый небрежно сгреб мечи за ремень ножен, закинул за плечо и вышел. «Ну и что нам с ним делать?» — жалобно обратилась Рыска к жару. Вора больше тревожило другое. Зачем он оружие с собой взял? До сих пор же голыми руками обходился. Рука-то у него одна осталась. Друг все равно недоверчиво покачал головой. Не потерял же, а ранил. И он левша. Все равно. Меньше лезть будут, если его с оружием увидят. Рыске, напротив, было поспокойнее, что Альк ушел не с голыми руками. Разве что, нехотя согласился Жар, в отличие от подруги, зная, что мечом можно припугнуть только безоружного и трезвого. А вооруженная пьянь еще больше нарываться станет, желая доказать, что она круче. Парень даже пораньше из молельни отпросился, если вдруг Рыске опять помощь с этим ходячим несчастьем понадобится. Но Альк вернулся в обычное время, с виду целый, только осунувшийся, будто на нем весь день пахали. Даже о порог споткнулся, чего с ним отродясь не бывало. «Да я погляжу, что с рукой!» — тут же кинулась к нему девушка. «Смотри!» — сделанной неохотой согласился Альк, осторожно, словно держа на голове кувшин с водой, опускаясь на лавку и подставляя плечо. Рыска уже по этой покладистости догадалась, что дело плохо. Торопливо размотала повязку, оказавшуюся промокшей почти насквозь, и ахнула. «Ну что мне с вами, дураками, делать?» «Один по занозе вой подымает, а другой с полуотрубленной рукой целый день ходит и ничего не скажет, пока замертво не рухнет. Вас бы сложить вместе и поделить, а вось бы да вышел толк». «Вот еще!» — в один голос возмутились мужчины. В глазах у них был такой священный ужас. «Меня с этим?» — что Рыска, не утерпев, рассмеялась. Хотя весельем тут и не пахло. Видимо, днем Альку пришлось немало поработать правой рукой. И края раны, несмотря на шов, разошлись. Хорошо, хоть не до конца. Краснота расползлась по всему плечу. Еще чуть-чуть и на локоть перетечет. Похоже, в шею Саврянину тоже стреляло, потому что поворачиваться он старался всем телом. «Ужас какой! Альк, тебе завтра нельзя никуда ходить! Попроси у кормильца, чтобы отпустил на денек отлежаться!» «Просто промой и перевяжи!» — начал злиться Белокосый. «До утра подживет!» «А до следующего вечера отвалится, если продолжишь ею махать». «Постараюсь беречь». «А сегодня почему не старался?» «Ладно, сам перевяжу». Саврянин встал, пошатнулся и оперся о стену. Поморгал, отгоняя дурноту. «Нет уж!» Рыска решительно обхватила его поперек груди. Альк был горячий, как печка, даже сквозь рубашку. И заставила снова сесть. «Ты сам наперевязывался уже!» «Отстань!» — вяло огрызнулся Саврянин, но повязку сменить позволил. Есть опять не стал. Так по стенке и уполз на печь, посоветовав Жару неприличное на предложение подсадить, хотя именно оно заставило его собраться с силами и с третьей попытки залезть. Вор из любезности отругнулся и с чистой совестью пошел спать. Рыска тоже легла, даже огонь задула, но так просто заснуть не смогла. Дыхание Алька, обычно бесшумное, а теперь хриплое и неровное, разносилась на всю кухню. Когда он начал изредка постановать, Рыска не выдержала и снова зажгла лучинку. «Хочешь, я за лекарем сбегаю?» «Зачем?» «А вдруг ты умираешь?» Саврянин дернул углом рта, намечая снисходительную улыбку. Вид у Рыски был испуганный и жалобный. «Не умираю». «А откуда ты знаешь?» «Есть с чем сравнивать». Альк чуть изменил позу, скрипнул зубами. «Меня просто лихорадит. К утру отпустит, наверное. Принеси воды». Рыска бросилась к ведру, чуть не свернув его с полки. «Вот, попей». Саврянин с усилием приподнялся, взял кружку. Даже в полутьме было видно, как она дрожит. Хорошо, что не доверха наполнена. Под боком у Алька что-то блеснуло. Рыска испуганно отшатнулась, вообразив, что это деньги, и рядом снова шныряют крысы. Но потом разглядела обнаженный клинок. «Раньше даже на работу брать не хотел, а теперь и во сне не расстаешься». Альк вернул кружку и сполз обратно. Нащупал оголовье, подтянул меч к груди, как ребенок куклу. «Я уже не знаю, что лучше. Словно в бреду пробормотал он, глядя в потолок блестящими от жара глазами. Вернее, что хуже. Ей нельзя давать оружие. Ей? Крыса не понимает, что убивает. Она просто дерется, защищается, утверждает главенство. Ей будет достаточно побега, а не смерти врага. Но если вместо зубов у нее клинки... Алька близнула успевшие снова пересохнуть губы. А она привыкла выкладываться по полной, насмерть, иначе не победить. Рыска вытряхнула последние капли из кружки на ладонь, положила ему на лоб. Мужчина вздрогнул всем телом, однако убрать руку не потребовал. Но выйти против хозяина с голыми руками — верная смерть. Прерывисто, на резких выдохах продолжал он. Одно его прикосновение, и я словно проваливаюсь в волчью яму. Теряю память, силу, желание сопротивляться. Остается только боль и ужас, как у связанной крысы. Рыска поняла, что под хозяином Альк имеет в виду вовсе не кормильца. «Ты думаешь, он вернется?» Он уже вернулся. От распахнутого окна будто стужей повеяло. Девушка еле подавила вскрик. «Ты его видел?» «Нет, но он крутится где-то поблизости, иначе я бы не облажался с рукой». «А может, ты просто...» Девушка деликатно умолкла. «Нет». Мужчина отвернул голову, и ладонь соскользнула. Пользы от нее все равно уже не было. Нагрелась так, что Рыска сама почувствовала себя больной. Отыскав кусок ткани, девушка сделала Альку мокрую повязку на лоб. Но уйти спать, оставив Саврянина в таком состоянии, все равно побоялась. И тут Рыску осенило. «Альк, а давай я твою дорогу поменять попробую?» «Нашлась путница», — проворчал Саврянин. «Думаешь, я не пробовал? Подправил, насколько смог. Но такого, чтоб с утра совершенно здоровым стать, на ней все равно нет». «Так давай я немножко выправлю. Будешь хоть чуть-чуть поздоровее. Ты же меня от простуды лечил». «Не дури голову», — устало сказал Альк, натягивая покрывало повыше. Теперь его знобило. Но Рыска не ушла. Если она хотя бы попытается, хуже ведь не будет, верно? Девушка облокотилась на печь, положила голову на руки, одновременно касаясь имя Алькова бока. Уже привычно представила ворот, дороги. На этот раз их получилось много-много, будто паучьи ножки. И все разные, потолще, потоньше, потемнее, покривее. Может, это те самые вероятности и есть? Где тракт выше, где козья тропа ниже. «Я хочу такую, чтобы Альк выздоровел!» От всего сердца пожелала она, сжимая пальцы. Странно, но на этот раз усилий почти не понадобилось. Ворот повернулся так легко, что Рыске почудилось, будто она падает. В животе ёкнуло. Девушка испуганно прижалась к печи, не сразу ее ощутив. «Кажется, получилось!» — облегченно выдохнула Рыска, не открывая глаз. «Получилось?»